Глава 2. С чего началось? С матерей отцов, как водится. С матери отца Лидии, с матерей отцов ее матери и отца. С того, что давным-давно мать Лидии пропала, а отец вернул ее домой. С того, что мать Лидии больше всего на свете хотела быть особенной. С того, что отец Лидии больше всего на свете хотел быть как все. А невозможно оказалось и то, и другое. В 1955-м на первом курсе в Рэдклиффе Мэрилин подала заявку на вводный курс физики, а ее консультант глянул в расписание и замялся. Толстяк в твиде и с малиновой бабочкой на столе, темно-серая шляпа полями вниз. «Зачем вам физика?» – спросил он, и она застенчиво объяснила, что хочет стать врачом. «Не медсестрой?» – усмехнулся он. Из папки достал ее школьный аттестат, почитал. «Текс», – сказал он, – «я вижу, в школе у вас по физике прекрасные оценки». У Мэрилин была лучшая оценка в классе. Все контрольные писала с блеском, обожала физику. Но ему-то откуда знать? В аттестате написано «отлично» и все. Она затаила дыхание. А вдруг он скажет, что физика слишком сложная? Возьмите лучше английский какой-нибудь или историю. Мэрилин уже заготовил отповедь. А он сказал: «Ну хорошо, может вам и химию взять, если справитесь». И поставил подпись в ее расписании. И отдал ей. Вот так запросто. Но в лаборатории она оказалась единственной девушкой в обществе 15 парней. Преподаватель подсокал языком и сказал: «Мисс Окер, вы уж заплетите свои золотые кудри. Разжечь тебе горелку?» – спрашивал кто-нибудь. «Давай я тебе банку открою». На второй день она разбила мензурку, и трое парней ринулись на помощь. «Осторожно», – сказали они, – «лучше давай мы». Вскоре стало ясно, что все начинается с этого «лучше». «Лучше давай мы тебе кислоту отмерим, лучше отойди, сейчас хлопнет». На третий день она решила показать им, что к чему. «Нет, спасибо», – отвечала она, когда они предлагали за нее сделать пипетки. И прятала улыбку, когда они смотрели, как она плавит стеклянные колбы над бунзеновой горелкой и растягивает, как и риски, в идеальные пипетки. Однокурсники обливались растворами, в лабораторных халатах прожигали дыры до пиджаков. Но Мэрилин отмеряла кислоты, не дрогнувши рукой. Ее растворы никогда не выплескивались на стол, булькая точно содовые вулканы. Она получала самые точные результаты, писала самые доскональные лабораторные отчеты. В середине триместра сдала экзамены лучше всех, и преподаватель перестал ухмыляться. Она всегда любила вот так удивлять. В 10 классе пришла к директору и попросила заменить ей домоводство на мастерскую. На дворе был 1952 год. В Бостоне едва приступили к созданию таблетки, которая изменит жизнь женщин навеки. Но девочки по-прежнему ходили в школу в юбках, и для Вирджинии просьба Мэрилин была радикальным выступлением. Домоводство обязательно для всех десятиклассниц, а в старшей школе имени Патрика Генри преподавала его только Дорис Уокер, мать Мэрилин. Та попросилась на уроки труда к мальчикам. Это ведь тот же урок. Расписание не пострадает. Директор мистер Толливер давно ее знал. Мэрилин уже 5-й год лучшая в классе, среди мальчиков и девочек. Ее мать работает в школе так много лет. Пока она произносила свою речь, он кивал и улыбался. Затем покачал головой. «Простите», — сказал он, — «мы не можем ни для кого сделать исключение, а то все захотят». Увидев, какое у Мэрилин лицо, похлопал ее по руке. «С некоторыми инструментами в мастерской вам будет тяжеловато», — пояснил он. «И, честно говоря, мисс Окер, такая девушка будет очень отвлекать парней». Она понимала, что он хотел ответить комплимент, но еще понимала, что это никакой не комплимент. Улыбнулась, поблагодарила за то, что выслушал. Улыбалась приторно, ямочек на щеках не показала. И побрела на домоводство. На задней парте перетерпела вступительную речь, которую мать толкала уже 12 лет, нетерпеливо побарабанила пальцами, слушая, как мать обещает научить девочек всему, что полагается знать юной леди, дабы вести дом. Можно подумать, иначе дом сорвется с поводка и убежит. Мэрилин разглядывала соседок, подмечала, кто грызет ногти, у кого катышки на свитере, от кого попахивает сигаретой, тайком выкуренной на большой перемене. В классе напротив, через коридор, учитель труда мистер Лэндис показывал, как правильно держать молоток. «Вести дом», – думала Мэрилин. Каждый день наблюдала, как одноклассница в наперстках, что без руки, сосут кончики ниток, щурится, ища игольное ушко. Размышляла о том, как мать упрямо переодевается к ужину, хотя мужа больше нет. Некого ослеплять свежим личиком и накрахмаленным домашним платьем. Когда отец ушел, мать и взялась преподавать. Мэрилин было 3 года. Самое отчетливое воспоминание об отце – прикосновение запах. Отец подхватывает Мэрилин на руки, его щетина колет щеку. В носу пощипывает от его Олд Спайса. Как отец ушел, Мэрилин не помнила, но знала, что ушел. Все знали. А теперь более или менее забыли. Те, кто этого не застал, считали, что мисс Уокер вдова. Мать об этом не поминала. По-прежнему пудрила нос после стрепни и перед едой по-прежнему красила губы, спускаясь готовить завтрак. «Значит, не просто так это называется вести дом», — думала Мэрилин. «Может, и убирать». На контрольной по английскому написала: «Ирония — противоречивый исход событий, будто насмехающийся над стройностью мира и надеждами». И получила отлично. Она запутывала нить в швейной машинке. Резала выкройки, не разворачивая, выходили бумажные кружева. Ее молнии выдирались из платьев. Она замешивала яичную скорлупу в тесто для оладий. В бисквите заменяла сахар на соль. Как-то раз оставила включенный утюг на доске. Получилось черное пятно, а также клубы дыма и дождик из системы пожаротушения. В тот вечер за ужином мать доела картошку и аккуратно скрестила нож и вилку на пустой тарелке. «Я понимаю, что ты пытаешься доказать», — сказала мать. «Но если это не прекратится, я тебя не аттестую, так и знай». А затем собрала тарелки и отнесла в раковину. Мэрилин не встала из-за стола помочь, хотя обычно помогала. Смотрела, как мать завязывает оборчатый передник, как пальцы ловко затягивают узел. Вымыв последнюю тарелку, мать сполоснула руки и капнула на них лосьоном из флакона у раковины. Подошла к столу, смахнула волосы с лица Мэрилин и поцеловала ее в лоб. Материны руки пахли лимоном. Губы были сухие и теплые. До конца своих дней Мэрилин вспоминала мать в эту минуту. Мать, которая никогда не выезжала из родного города в 80 милях от Шарлоттсвилла, не выходила из дома без перчаток и ни разу не отправила дочь в школу без горячего завтрака. Мать, которая после ухода мужа не заговорила о нем ни единожды и воспитывала Мэрилин одна. А когда Мэрилин получила стипендию в Рэдклиффе, долго-долго обнимала дочь и шептала: «Я так тобой горжусь, ты не представляешь». Затем ослабила объятия, заглянула Мэрилин в лицо, заправила волосы ей за уши и прибавила: «Между прочим, познакомишься там с прекрасными гарвардскими мужчинами». И до конца дней Мэрилин терзалась, что мать оказалась права. Мэрилин одолела химию, основным курсом взяла физику. Один за другим вычеркивала пункты из списка требований медицинского факультета. Соседка в общаге накручивала волосы на бигуди, мазала щеки кальдер-кремом и отправлялась на боковую. А Мэрилин допоздна сидела над учебниками, глотала крепчайший чай и взбадривалась, воображая себя в белом халате, как она кладет прохладную руку на горячий лоб пациента, представляет стетоскоп к его груди. Что может быть дальше от материной жизни, где аккуратно подшить подол – похвальное достижение, а удалить свекольное пятно с блузки – повод для торжества? Нет, Мэрилин будет притуплять боль, останавливать кровотечение и вправлять кости, спасать жизни. Но в итоге материны предсказания сбылись. Мэрилин познакомилась с мужчиной. Случилось это в сентябре 1957-го на третьем курсе. Мэрилин сидела на задах многолюдной аудитории. Весь Кембридж задыхался и потел. Ждал, когда его начисто отмоет осенняя свежесть. Курс был новый. Ковбой в американской культуре. И туда валили валом. По слухам, на дом зададут смотреть по телевизору «Одинокого рейнджера» и «Дымок из ствола». Пометка. «Одинокий рейнджер» и «Дымок из ствола» – это американские вестерны, классические. Конец пометки. Мэрилин полезла в папку за листком, и тут аудиторию снежной пеленой заволокла тишина. Мэрилин посмотрела, как преподаватель шагает к кафедре, и поняла, от чего все онемели. В каталоге курсов преподаватель значился как Джеймс П. Ли. Учится на 4-м курсе аспирантуры. Больше о нем никто ничего не знал. Мэрилин всю жизнь прожила в Вирджинии, и Ли виделся ей мужчиной определенного типа. Ричард Дом Генри каким-нибудь или Робертом Э. Ну да, она Как и все, думала, что он ходит в песочном блейзере, говорит с оттяжечкой и может похвастаться предками с юга. Человек, который раскладывал бумаги на кафедре, был моложав и худ. Но тем его сходство с нафантазированным портретом и ограничивалось. «Азиат», — подумала Мэрилин. Она еще никогда не видела азиатов живьем. Одет как гробовщик. Черный костюм, черный галстук тугим узлом, рубашка белая, аж светится. Волосы гладко зачесаны назад, разделены безупречным бледным пробором. Но на затылке пером индийского вождя дыбится вихор. Заговорив, профессор Ли огладил его ладонью, и кто-то фыркнул. Может, профессор и услышал, но вида не подал. «Добрый день», — сказал он. Записав на доске свое имя, и Мэрилин затаила дыхание. Ясно, как смотрят на него остальные, о чем думают. И этот человек нас учит? Недомерок. 5 футов 9 дюймов от силы. Даже не американец. И он нам тут будет рассказывать про ковбоев? Она видела, как тонка его шея, как гладки щеки. Мальчишка переодетый во взрослые. Мэрилин зажмурилась и взмолилась, чтобы лекция прошла хорошо. Тишина набухала тугим мыльным пузырем. Вот-вот лопнет. Кто-то сунул Мэрилин через плечо кипу мимеографических программ курса, и она вздрогнула. Взяла верхнюю, остальное передали дальше. А профессор Ли между тем снова заговорил. «Образ ковбоя, — сказал он, — существует дольше, чем нам представляется». Ни намека на акцент. Мэрилин медленно вздохнула. «Откуда он такой взялся? Говорит совсем не так, как изображают китайцев. Пластите, нету стилки». «Вырос в Америке?» Спустя 10 минут в аудитории зашуршали и забубнили. Мэрилин проглядела свои заметки. «Переживал многочисленные трансформации во всей эпохе американской истории. Якобы дихотомия между бунтарем против общества и воплощением наитипичнейших американских ценностей». Просмотрела программу. 10 обязательных по прочтению книг, в середине триместра экзамен, 3 письменные работы. Ее однокурсники ждали иного. Девушка с края сунула учебник под мышку и выскользнула за дверь. Следом 2 девицы, сидевшие за ней. После этого ручеек не ослабевал. Раз в пару минут уходили еще несколько студентов. Впереди один встал и прошел наискось мимо кафедры. Последними уходили 3 парней из заднего ряда. Пробираясь мимо опустевших кресел, они хмыкали и шептались. Ляжками тихонько стукались о подлокотники. Пум-пум-пум. Закрывая за собой дверь, один заорал. «Еппи-ка-ей!» заглушив даже лектора в аудитории. Остались всего 9 студентов. Все прилежно склонились над тетрадками, но у всех краснели щеки и уши. Мэрилин тоже кровь бросилась в лицо, и смотреть на профессора Ли она не решалась. Уставилась в свои записи и ребром ладони подперла лоб, словно закрывалась от солнца. Но когда она все же глянула, профессор Ли взирал с кафедры так, будто ничего не произошло. Будто не замечал, что его голос теперь отдается эхом в почти пустой аудитории. Лекцию дочитал за 5 минут до перемены и сказал: «Я у себя в кабинете до 3». Устремив взгляд в пустоту, к далекому горизонту, и Мэрилин заерзала. Точно он поглядел на нее в упор. Он собрал свои конспекты и вышел. И в этот последний миг по затылку Мэрилин пробежал холодок. И вот поэтому-то после лекции она и направилась к профессору Ли в кабинет. На истфаке царила библиотечная тишина, неподвижная, слегка пыльная прохлада. Профессор сидел за столом, головой прислонившись к стене, и читал утреннюю «Кримсон». Пробор у него размылся, а вихор опять стал торчком. «Профессор Ли, я Мэрилин Уокер. Я это сейчас у вас на лекции была». Хвостик голоса нечаянно задрался вопросительным знаком. «Я тут как девочка», — подумала Мэрилин. «Глупая, безмозглая, пустоголовая девчонка». «Так». Головы он не поднял. Мэрилин потеребила верхнюю пуговицу на кофте. «Я хотела уточнить, как вы думаете, я справлюсь с вашим курсом?» Он все равно не поднял головы. «У вас основной предмет история?» «Нет, физика». «4-й курс?» «Нет, 3-й. Я иду на медицинский. История, в общем, не моя область». «Ну, — сказал он, — честно говоря, не предвижу никаких затруднений, если, конечно, решите продолжить». Он согнул газету. За ней оказалась кофейная кружка. Он отпил и расправил газету снова. Мэрилин сжала губы. Ясно, что аудиенция окончена. Надо развернуться, выйти в коридор, оставить профессора Ли в покое. Но она ведь зачем-то сюда объявилась, хоть и не понимала зачем, а потому выпятила подбородок и придвинула стул к столу. «Вы в школе любили историю?» «Мисс Окер», — произнес он, наконец на нее посмотрев. «Вы зачем пришли?» Она увидела его лицо вблизи, прямо через стол. И в самом деле молод, на несколько лет старше нее, еще 30, пожалуй, нет. Кисти широкие, пальцы длинные, без колец. «Я просто хотела извиниться за мальчиков», — выпалила Мэрилин и сообразила, что за этим ты пришла. Он слегка задрал брови, и она расслышала то же, что он. Это опошляющие мальчики. Что поделать, мальчики есть мальчики. Они ваши друзья? Нет, обиделась Мэрилин. Нет, просто идиоты. Тут он рассмеялся, и она тоже. У глаз его собрались крохотные морщинки. А когда разгладились, лицо переменилось, смягчилось, стало настоящим. Глаза у него оказались карие, а не черные, как Мэрилин почудилась в аудитории. До чего тощий, до чего плечистый, как пловец. И кожа цвета чая, выгоревшей на солнце палой листвой. Мэрилин никогда таких не встречала. «Это, наверное, постоянно бывает», – тихо сказала она. «Не знаю, это моя первая лекция. Дали провести один курс на пробу». «Ой, ничего, вы же вот досидели до конца», – ответил он. Оба уронили взгляд. Он на опустевшую кружку, она на пиш-машинку и ровную пачку копирок у края стола. «Палеонтология», – сказал затем профессор Ли. «Что?» «Палеонтология. Мой любимый предмет был палеонтология. Хотел откапывать окаменелости». «Но это, в общем, тоже история», – сказала она. «Пожалуй». Он ухмыльнулся в кружку, а Мэрилин нагнулась и поцеловала его через стол. В четверг, на следующей лекции, Мэрилин села сбоку. Не подняла глаз, когда вошел профессор Ли. Аккуратно поставила дату в углу страницы, нарисовала скромную «С» в сентябре, четкую горизонтальную крышку над «Т». Едва он заговорил, щеки у нее вспыхнули, точно их летним солнцем жахнуло. Наверняка она красная, как свекла, пылает, как маяк. Но когда она в конце концов скосила глаза на соседей, те сосредоточенно слушали. Народу пришло мало, все черкали в тетрадках или смотрели вперед. На Мэрилин ноль внимания. Поцелуй ее саму застал врасплох. Все равно, что поймать летучий листик на ветру, перепрыгнуть лужу под дождем. Просто порыв, бессмысленный и безвредный. Поддаешься, не задумываясь. Ничего подобного никогда не делала и не сделает. Но ведь будет удивлена и слегка ошарашена. Но в тот миг сознавала с ясностью, какой больше ей не выпадет, что это правильно, что этот человек должен быть в ее жизни. Что-то внутри подсказало. Он понимает, каково быть другим. Касание его губ напугало ее. На вкус он был как кофе, теплый и горьковатый, и к тому же ответил на поцелуй. Это тоже ее напугало. Точно он был готов заранее. Точно не она это придумала, а они вместе. Когда они друг от друга оторвались, она так смутилась, что не могла взглянуть ему в глаза, рассматривала свои коленки, мягкую клетчатую фланель юбки. Взмокшая комбинация сбилась и приклеилась к бедрам. Набравшись духу, Мэрилин глянула на профессора Ли сквозь челку. А тот застенчиво посмотрел из-под ресниц. И она увидела, что он не сердится, что щеки у него порозовели. «Пойдемте отсюда, пожалуй», — сказал он. И она кивнула и взяла сумку. Они молча шагали вдоль реки, мимо общежития красного кирпича. Шла тренировка, гребцы в унисон сгибались и разгибались над веслами. Лодка беззвучно скользила по воде. Мэрилин знала этих гребцов. Они звали ее на вечеринки, в кино, на футбол. Все на одно лицо. Румяные блондины, каких она наблюдала всю школу, всю жизнь. Привычные, как вареная картошка. Она им отказывала, чтобы дописать работу или почитать учебники. И они отправлялись обхаживать девушек в следующей комнате. С берега они казались безликими, безжизненными куклами. У пешеходного моста Мэрилин и Джеймс, она, впрочем, пока не смела так его про себя называть, остановились. Она обернулась. И не профессор, а робкий пылкий юнец потянулся к ее руке. А что Джеймс? Он-то что думал? Он никогда ей не расскажет, сам себе не признается. На первой лекции он вовсе ее не заметил. Смотрел ей прямо в лицо, разглагольствуя о Рое Роджерсе, Джинни Одри и Джонни Уэйне, но не узнал, когда она пришла в кабинет. Очередное миленькое, бледненькое личико в череде неразличимых лиц. Он так этого толком и не поймет, но вначале он потому ее и полюбил. Она замечательно сливалась с обстановкой, была абсолютно совершенно в своей тарелке. Всю вторую лекцию Мэрилин вспоминала запах его кожи, чистый и резкий, как воздух после грозы, и его руки у нее на талии. От воспоминаний горели даже ладони. Наблюдала сквозь пальцы, как он стучит по кафедре кончиком шариковой ручки, как расчетливым щелчком переворачивает страницу конспекта и смотрит куда угодно, только не на Мэрилин. Час истек, но она не спешила, неторопливо складывала бумаги в папку, совала карандаш в карман. Однокурсники, торопясь на следующую лекцию, протискивались мимо, пихая ее сумками. Джеймс отложил бумаги, отряхнул ладони, оставил кусочек мела на полочке под доской. Мэрилин сложила книги, взяла подмышку, шагнула к двери. Он не поднимал глаз, но едва ее пальцы коснулись дверной ручки, окликнул: «Одну секунду, мисс Уокер!» И внутри у нее ёкнуло. Аудитория уже опустела, Мэрилин дрожа прислонилась к стене, а он защелкнул портфель и спустился с кафедры. Мэрилин вцепилась в дверную ручку, чтобы не упасть и не улететь. Он приблизился, но он не улыбнулся. «Мисс Уокер», — повторил он, глубоко вздохнув, и Мэрилин сообразила, что и сама не улыбается. «Я ваш преподаватель», — напомнил он ей, — «а вы моя студентка. Я как преподаватель злоупотребил бы своим положением, если бы...» Тут он опустил глаза, подергал ручку портфеля. «Если бы у нас сложились отношения». Он не смотрел на Мэрилин, но она об этом не знала. Глядела себе на ноги, на потертые носы туфель. В горле стоял ком, никак не сглотнуть. Она рассматривала серые царапины на черной коже и старалась взять себя в руки. Вспоминала мать, ее кивки на знакомство с гарвардским мужчиной. «Ты сюда пришла не мужчину искать», — напомнила она себе. «Ты ищешь кое-что получше». Хотела разозлиться, но в горле распустилась жаркая боль. «Я понимаю», — сказала она, наконец-то подняв голову. На завтра пришла к нему, в рабочие часы объявила, что отказалась от его курса. Через неделю они стали любовниками. Всю осень провели вместе. Джеймс был серьезен, сдержан. Она таких прежде не встречала. Он как будто смотрел пристальней, обдумывал тщательнее, на полшага отступал. Лишь когда они встречались в его тесной кембриджской квартирке, он отбрасывал эту сдержанность с яростью, от которой у Мэрилин занималось дыхание. Потом, свернувшись калачиком на постели, она ерошила ему волосы, от пота и так ершистые. В эти послеполуденные часы его словно отпускало, и ей нравилось, что происходит это лишь когда рядом она. Они лежали, дремали и грезили до 6 вечера. Затем Мэрилин через голову надевала платье, а Джеймс застегивал рубашку и причесывался. Вихор на затылке стоял дыбом, но Мэрилин Джеймсу не говорила. Ей нравился этот намек на те его черты, которые видела она одна. Она целовала его и бежала в общагу, чтобы успеть до закрытия. Джеймс и сам уже не думал про вихор. Когда Мэрилин уходила, он редко вспоминал, что надо глянуть в зеркало. Всякий раз, когда она целовала его, всякий раз, когда он распахивал объятия и она ластилась к нему, казался чудом. Сливаясь с ней, он чувствовал, что ему рады, что он дома. С ним такое случилось впервые. Он всегда был здесь чужим, хотя родился в Америке и больше нигде не бывал. Его отец приехал в Калифорнию под липовым именем, прикинувшись сыном соседа, эмигрировавшего за несколько лет до того. Америка – плавильный котел, но Конгресс в ужасе от того, что расплавленная смесь в котле что-то чересчур пожелтело, запретил въезд китайцам. Впускали только детей тех, кто уже жил в США. Поэтому отец Джеймса взял себе имя соседского сына, утонувшего в реке годом раньше, и переехал к отцу в Сан-Франциско. Такова была история почти любого китайского иммигранта со времен Честера А. Честер А, пометка, это 21-й президент США между 1881 и 1885 годами. Конец пометки. До конца Второй мировой ирландцы, немцы и шведы толпились на палубах пароходов и махали, едва вдали показывался бледно-зеленый факел статуи свободы. Акули попадали в страну всеобщего равенства другими путями. Те, кто добирался, потом навещали в Китае жен и и всякий раз по возвращении праздновали рождение сына. Те, кто в родных деревнях мечтал об иной судьбе, брали себе имена этих мифических сыновей и отправлялись в долгую дорогу за море. Евреи из России, норвежцы и итальянцы на пароме приплывали с острова Эллис на Манхэттен и рассыпались по шоссе и железным дорогам, что вели в Канзас, Небраску и Миннесоту. А китайцы, обманом просочившиеся в Калифорнию, обычно не рыпались. Жизнь этих бумажных сыновей в Чайнтаунах была тонка и рвалась легко. Имена у всех фальшивые. Все надеялись, что их не уличат и не вышлют. Все сбивались в кучу, чтобы не выделяться. Но родители Джеймса предпочли рыпаться. В 1938, когда Джеймсу было 6 лет, отец получил письмо от бумажного брата. Едва грянула депрессия, тот уехал на восток искать работу. Брат писал, что его взяли смотрителем и разнорабочим в маленькую школу-пансион в Айове. А теперь его, настоящая, не бумажная, мать заболела. Он возвращается в Китай, и начальство спрашивает, нет ли у него надежных друзей на замену. «Они тут любят китайцев», – писал брат. «Считают, что мы тихие, трудолюбивые и опрятные. Хорошая работа, весьма престижная школа. Жене, может, найдется место в школьной столовой. Интересует?» Джеймс не умел читать по-китайски, но на всю жизнь запомнил последний абзац этого письма, перед его ручкой нацарапанную каллиграфию, над которой родители задумались. «Для детей сотрудников, – писал брат, – особые условия. Если сдадут вступительный экзамен, учиться бесплатно». Работы толком не было, все ходили голодные. Но из-за этого абзаца семейство Ли распродало мебель и поехало через полстраны с двумя чемоданами на троих. 5 грейхаундов, 4 дня. Когда добрались, дядя Джеймса отвел их к себе на квартиру. Джеймс запомнил только его зубы, кривые. Кривее, чем у отца. Один повернут в бок, точно лисинка застряла и ждет зубочистки. На завтра отец надел лучшую рубашку, застегнул пуговицу на горле и вместе с другом отправился в Академию Ллойда. За полдня все устроилось, отец приступит на будущей неделе. Наутро мать надела лучшее платье и пошла в школу вместе с отцом. Вечером оба принесли домой темно-синие униформы с вышитыми новыми английскими именами. Генри у Энди. Спустя несколько недель родители привели Джеймса на экзамен. Человек с густыми, точно ватными седыми усами отвел его в пустой класс, дал экзаменационный бланк и желтый карандаш. Джеймс лишь годы спустя сообразил, до чего блестящая это была идея. Ну какой шестилетка сумеет прочесть задание, а тем более сдать экзамен? Разве что учительский сын, если с ним занимались. Уж явно не сын привратника, или буфетчицы, или смотрителя. Сторона квадратного поля 40 футов. Какой длины забор вокруг поля? Когда открыли Америку? Какое из этих слов существительное? Посмотрите на эти фигуры. Какой фигуры не хватает? Извините, сказал бы затем директор, ваш сын не сдал экзамен. Он не дотягивает до наших требований, и можно не тратиться на его обучение. Вот только Джеймс все ответы знал. Он читал все газеты, какие под руку попадались, все книги, что отец покупал на библиотечных распродажах по 5 центов за мешок. 160 футов, написал он. В 1492 году. Автомобиль. Круг. Дописал и отложил карандаш в выемку на парте. Усатый поднял голову лишь 20 минут спустя. «Уже закончил?» – спросил он. «А что ж ты молчишь, сынок?» Он забрал карандаш и бланк, отвел Джеймса в кухню к матери. «Я проверю и сообщу результаты на следующей неделе», – сказал усатый, но Джеймс и так знал, что его примут. В сентябре он приехал в школу на грузовом форде, который отцу дали на работе. «Ты первый азиатский мальчик в Ллойде», – напомнил ему отец. «Покажи хороший пример». В то первое утро Джеймс сел за парту, а его соседка спросила, «Что у тебя с глазами?» Лишь расслышав ужас в голосе учительницы «Шорли Байрон», Джеймс сообразил, что надо было смутиться. К следующему разу он выучил этот урок и едва спросили, мигом покраснел. Всю неделю его разглядывали изо дня в день, на каждом уроке. Что за мальчик такой, откуда взялся? У него школьная сумка, школьная форма, но он не живет в пансионе вместе со всеми. И они таких никогда не видали. Временами отца вызывали смазать скрипящее окно, поменять лампочку, подтереть лужу. Джеймс, ежась на задней парте, видел, как одноклассники переводят взгляд с него на отца и понимал, что они подозревают. Он сутулился, утыкаясь носом в учебник, пока отец не уходил. На второй месяц попросил у родителей разрешения ходить в школу и из школы самому. В одиночестве можно притвориться обычным учеником. Притвориться, будто в этой школьной форме он точно такой же, как все. 12 лет в Лойзе он провел чужаком. Там, кого ни возьми, потомок первых колонистов, сенаторов или Рокфеллеров. Но когда им задали составить генеалогическое древо, свою сложносоставную схему, Джеймс рисовать не стал. Сделал вид, что забыл. «Только не спрашивайте ни о чем», – про себя умолял он, когда учитель писал против его фамилии красный нолик. Джеймс составил себе программу изучения американской культуры. Слушал радио, читал комиксы, откладывал карманные деньги на двойные киносеансы, учил правила новых настольных игр. На случай, если вдруг спросят: «Эй, слыхал вчера Реда Скелтона?» или «Сыграем в монополию?» Но никто никогда не спрашивал. В старших классах он не ходил на танцы, на собрания болельщиков перед матчами. На бал в 11 классе и в 12 тоже. Девочки в лучшем случае молча улыбались ему в коридорах, в худшем пялились, когда он шел мимо, и хихикали, едва он сворачивал за угол. Помимо непременного официального портрета, в выпускном альбоме у Джеймса была одна единственная фотография. Все встречают президента Трумана. И Джеймс выглядывает между казначеем класса и девушкой, которая впоследствии выйдет за бельгийского принца. Уши у него, в жизни вспыхнувшие розовым на фотографии, ненатурально темно-серые, а рот полуоткрыт. Точно его застукали в чужом доме. Он надеялся, в колледже будет иначе. Но спустя 7 лет в Гарварде, 4 студентам, 3 аспирантам, и это еще не конец, не изменилось ничего. Сам не сознавая причин, он взялся изучать наитипичнейшую американу – ковбоев. И никогда не говорил ни о родителях, ни о прочей родне. Знакомых у него было мало, друзей ни одного. Он по-прежнему ерзал, будто его вот-вот заметят и попросят уйти. И когда осенью 1957 года Мэрилин, эта красавица с медовой шевелюрой, поцеловала его, наклонившись через стол, а потом очутилась в его объятиях и в его постели, Джеймс сам себе не поверил. В первый день в своей крошечной побелевшей студии он любовался, как безошибочно складываются их тела. Ее нос гнездится в ямке меж его ключиц. Выпуклость ее щеки вписывается в изгиб его шеи, будто их отлили в одной из ложницы. Он разглядывал ее, точно скульптор. Кончиками пальцев обводил контуры ее бедер и икр. В любви ее волосы оживали. Золотая пшеница сгущалась янтарем. Эти волосы свивались и клубились, точно папоротниковые побеги. И ведь это Джеймс на нее так действовал. Поразительное дело. Она задремала в его объятиях, и волосы ее медленно распрямлялись. А потом проснулась, и они вновь пошли волнами. В белой голой комнате заискрился ее смех. Она болтала, еле успевая вздохнуть, и руки ее порхали, пока Джеймс их не поймал, и они легли ему на ладони двумя теплыми птицами. А потом она снова притянула его к себе. Словно сама Америка его принимала. Не бывает такой удачи. Он страшился дня, когда вселенная заметит, что ему не полагается Мэрилин, и ее у него заберет. Или Мэрилин вдруг поймет свою ошибку и исчезнет из его жизни так же внезапно, как появилась. Со временем этот страх стал привычкой. Джеймс по чуть-чуть менялся, старался, чтобы ей понравилось. Подстригся, купил оксфордскую рубашку в синюю полоску. Мэрилин похвалила такую на прохожем. Упрямый вихор торчал по-прежнему. Впоследствии его наследуют Нэт и Ханна. Как-то раз в субботу, послушавшись Мэрилин, Джеймс купил 2 галлона бледно-желтой краски, сдвинул мебель в середину комнаты и расстелил на паркете брезент. Они красили один фрагмент, затем другой, и комната сияла все ярче, будто на стены ложились солнечные лучи. Докрасили, распахнули окна и устроились на кровати в центре. Квартирка была мала, до стен всего несколько футов, но в окружении сгрудившихся стульев, стола, кресла и комода Джеймс словно очутился на острове или плыл в открытом море. Мэрилин примостилась головой у него на плече. Джеймс поцеловал ее, и она руками обвела его шею. Телом выгнулась ему навстречу. Еще одно крошечное чудо. Всякий раз. Проснувшись в сумерках, Джеймс заметил желтое пятнышко у нее на пальце ноги. Отыскал, где смазалось, когда Мэрилин во время любви задела стенку ногой. Пятно с монетку. Мэрилин он ничего не сказал, а вечером они расставили мебель по местам. и пятно спрятал их за комодом. Всякий раз, глядя на комод, Джеймс радовался. Будто сквозь сосновые ящики и сложенную одежду различал след, оставленный ее телом в его жилище. На день благодарения Мэрилин в Вирджинию не поехала. Себе и Джеймсу сказала, что каникулы короткие, ехать далеко. Но на самом деле понимала, что мать снова поинтересуется, не нарисовалось ли у Мэрилин каких перспектив. А что отвечать теперь неясно. В общем, домой не наведались, зато в тесной кухне Джеймса запекла курицу, картофель кубиками и очищенный ямс на противне размером со стенографический блокнот. Получился праздничный ужин в миниатюре. Джеймс сам не стряпал, обходился бургерами с кухни Чарли и маффинами из Хейс Бигфорд и взирал благоговейно. Мэрилин полила курицу жиром, глянула на Джеймса с вызовом, закрыла духовку, стянула с рук кухонные варежки и пояснила. «Моя мать преподает домоводство. У нее в домашних богинях Бетти Крокер». О матери она упомянула впервые и таким тоном, будто это секрет давно хранимый, а теперь осторожно, доверчиво открытый. Хотела ответить на ее доверие, на этот интимный дар. Джеймс однажды обмолвился, что его родители работали в школе, но не распространялся, надеялся, что она решит учителями. Никогда не говорил, что школьная кухня была страной великанов, где все оптовых размеров. Скатки фольги с милю длиной, банки майонеза, куда влезла бы его голова. Мать отвечала за уменьшение мира до приемлемых размеров. Резала дыни на кубики, не больше костяшек домино, раскладывала масло по блюдцам с булочками. Джеймс никому не рассказывал, что другие кухарки фыркали, глядя, как мать заворачивает несъеденное и уносит с собой, а не выбрасывает, что дома они разогревали эти остатки в духовке. За едой родители его расспрашивали, что было на географии, что было на математике. Он отвечал, Монтгомери, столица Алабамы, у простых чисел только два делителя. Его ответов они не понимали, но кивали, радовались. Джеймс учит то, что им неведомо. За беседой он крошил крекеры в сельдерейный суп или отклеивал вощенку от клина сырного бутерброда и замирал в смятении. Я ведь это уже сегодня делал и терялся. Что мы повторяем, уроки или весь школьный день? В пятом классе он бросил говорить с родителями по-китайски. Не хотел марать свой английский акцентом. Задолго до того бросил разговаривать с родителями в школе. Он опасался делиться этим с Мэрилин. Вдруг она разглядит в нем то, что он всю жизнь видел сам. Тощего изгоя, что питается объедками, повторяет заученные реплики и старается сойти за своего. Самозванца. Он боялся, что она уже не будет смотреть на него иначе. «Мои родители умерли», — сказал он, — «когда я только в колледж поступил». Мать умерла, когда он был на втором курсе. У нее в мозгу распустилась опухоль. Отец ушел полгода спустя. «Осложнение пневмонии», — сказали врачи. Но Джеймс знал правду. Отец просто не хотел жить один. Мэрилин не ответила, но руками обняла его лицо, и ее мягкие ладони отдали жаром духовки. Коснулись щек мимолетно. Тут загудел таймер, и Мэрилин отвернулась к плите, но согрели Джеймса насквозь. Он вспомнил руки матери в шрамах от паровых ожогов, в мозолях от чистки кастрюль. Ему захотелось губами прижаться к нежной ямке, где у Мэрилин пересекались линии жизни и любви. Он пообещал себе, что никогда не позволит этим рукам загрубеть. Мэрилин вынула из духовки глинцевитую бронзовую курицу. Джеймс глаз не мог отвести. Такая ловкость, такая красота. Под ее водительством бульон сгустился в подливу. Под ударами вилки картошка вспухла ватой. Почти волшебство. Спустя несколько месяцев, поженившись, они уговорятся. Пусть прошлое уплывет в прошлое. Хватит задавать вопросы, станем смотреть в будущее. А в прошлое не оглянемся. Весной Мэрилин строила планы на четвертый курс, а Джеймс дописывал диссертацию, еще не зная, возьмут ли его преподавать на исторический факультет. А вакансия была, заявку он подал, а декан, профессор Карлсон, намекнул, что Джеймс – самый выдающийся аспирант на своем курсе. Джеймс между делом проходил собеседование и в других местах, в Нью-Хейвене, в Провиденсе, на всякий случай. Но в глубине души не сомневался, что его наймет Гарвард. Карлсон почти прямым текстом обещал, что меня возьмут, говорил он Мэрилин, когда об этом заходила речь. Мэрилин кивала, целовала его и гнала от себя мысли о том, что будет через год, когда она доучится и уедет на медицинский бог знает куда. Гарвард считала она, загибая пальцы. Колумбия, Джонс Хопкинс, Стэнфорд. Каждый палец шаг дальше. А в апреле события удивили их обоих. Профессор Карлсон объявил, что ему очень-очень жаль расстраивать Джеймса, но на ИСТФАК возьмет его однокурсника, Уильяма Макферсона. И мы ведь прекрасно понимаем, что Джеймсу выпадает масса других возможностей. Где? Они объяснили, почему? Спросил Мэрилин. И Джеймс ответил. Сказали, что я их факультету не соответствую. И больше она об этом не заговаривала. А спустя 4 дня тебе приз похлеще. Мэрилин беременна. В общем, вместо Гарварда, наконец-то поступившее и с облегчением принятое предложение из скромного Мидлвудского колледжа. Вместо Бостона – захолуст на Гайе. Вместо медицинского факультета – свадьба. Все вышло не по плану. Ребенок. Снова и снова твердили Мэрилин Джеймсу. Наш ребенок. Это гораздо лучше. Ко дню свадьбы она будет всего на 3-м месяце. Еще ничего не видно. Себе Мэрилин говорила, ребенок подрастет, вернешься и доучишься последний курс. Пройдет почти 8 лет, прежде чем учеба вновь примет реальные, достижимые, подъемные очертания. Но этого Мэрилин пока не знала. Оформив бессрочный отпуск, она вышла из кабинета декана, не усомнившись, что мечты, медицинский факультет, врачебное дело, новая серьезная жизнь, послушно дрессированные собаки ждут ее возвращения. И все же, когда в вестибюле общежития она диктовала оператору в трубку матери номер, в голосе с каждой цифрой нарастала дрожь. Мать, наконец, подошла к телефону, и Мэрилин забыла поздороваться. Сразу выпалила. «Я выхожу замуж в июне». Мать помолчала. «Кто он?» «Его зовут Джентли». «Студент?» Мэрилин бросила в жар. «Он дописывает диссертацию по американской истории». Помялась и в итоге выдала полуправду. «Гарвард подумывает осенью его нанять». «А, преподаватель!» Тут материн голос оживился. «Деточка, я так за тебя рада. Жду не дождусь, когда познакомишь». «Какое счастье!» Мать не расстроилась, что Мэрилин бросает учебу. «Ну правильно, с чего бы? Материнские надежды сбылись». Дочь познакомилась с чудесным гарвардским мужчиной. Мэрилин зачитала по бумажке «Пятница, 13 июня, 11:30 у мирового судьи. Потом обед в Паркер Хаус. Будет скромно. Только мы, ты и кое-какие наши друзья. Его родители умерли». Ли протянула мать. «Не родня к каким-нибудь нашим знакомым». Тут до Мэрилин дошло, что мать вообразила. В 1958 году в Вирджинии, да что там, в половине штатов их свадьба противозаконна. Даже в Бостоне прохожие порой косились неодобрительно. Волосы у Мэрилин уже не белые, как в детстве, но светлые, и контраст бросается в глаза, когда ее блондинистая голова склоняется к чернильно-черной голове Джеймса в кинотеатре, или на скамейке в парке, или у прилавка в кафетерии Уолдворф. По лестнице сбежала стайка редклиффских студенток. Некая девица топчется поблизости, ждет очереди к телефону. Остальные толпятся у зеркала, пудрят носы. Одна всего неделю назад прослышала о замужестве Мэрилин и зашла к ней посмотреть. Неужто это правда? Мэрилин стиснула трубку, прижала ладонь к животу и как можно любезнее ответила. «Не знаю, мама, спроси его сама». И мать приехала. Впервые пересекла границу Вирджинии. Поджидая поезд на вокзале вместе с Джеймсом, который явился прямо с выпускной церемонии, Мэрилин уговаривала себя. «Мать все равно приехала бы, даже если б я сказала». Мать сошла на перрон, заметила Мэрилин, сверкнула улыбкой, невольной, гордой. И на миг Мэрилин поверила безоглядно. «Конечно, приехала бы». А затем улыбка мигнула, точно вспышка статики. Взгляд заметался между дородной блондинкой слева от дочери и тощим азиатом справа. Мать поискала хваленого Джеймса, не нашла. Затем поняла. Спустя считанные секунды пожала Джеймсу руку, сказала, что очень-очень счастлива познакомиться и разрешила взять ее багаж. Вечером Мэрилин ужинала вдвоем с матерью. И о Джеймсе та не заговаривала до самого десерта. Мэрилин знала, о чем ее спросят. «Почему ты его любишь?» И собиралась с духом. Но мать об этом не спросила, даже не помянула о любви. Проглотила кусок пирожного, посмотрела на дочь через стол и сказала, «Ты уверена, что ему не просто вид на жительство нужен?» Мэрилин не хватило сил взглянуть ей в глаза. Она смотрела на материны руки, крапчатые, невзирая на перчатки лимонный лосьон, на вилку, зажатую в пальцах, на крошку, повисшую на зубце. Меж бровей у матери проступила морщинка, словно по лбу полоснули ножом. Спустя многие годы Ханна заметит такой же след ужасной тревоги у своей матери, но не узнает, откуда он взялся, а Мэрилин ни за что не признает сходство. «Он родился в Калифорнии, мама», — произнесла она. Мать отвела взгляд и промокнула рот салфеткой, оставив на льне два красных пятна. Утром в день свадьбы, пока ждали в суде, мать теребила застежку сумки. Приехали почти часом раньше. А вдруг пробки, а вдруг не будет парковки, а вдруг пропустят назначенное время. Джекс надел новый костюм и то и дело охлопывал нагрудный карман. Сквозь темно-синюю шерсть щупал, не потерялось ли кольца. Такой робкий, нервозный жест Мэрилин хотелось поцеловать Джеймса тут же, у всех на глазах. Через 25 минут она станет его женой. Тут мать шагнула ближе, взяла ее за локоть, стиснула будто клещами. «Пойдем, тебе надо губы подмазать», — сказала она, подталкивая дочь к женской уборной. Можно было догадаться, что грядет. Все утро мать роптала. Платье у Мэрилин не белое, кремовое, совсем не подвенечное, слишком простенькое. Только медсестры так одеваются. А почему дочь не хочет венчаться? Вокруг и полно церквей. Какая отвратительная погода в Бостоне. А чего в июне так пасмурно? Маргарита не свадебный цветок. Почему не розы? И куда Мэрилин торопится? Зачем ей взбрела замуж сию минуту? Почему нельзя чуточку подождать? Лучше бы говорила гадости. Лучше бы не чинясь облила Джеймса грязью. Мол, коротышка, или бедняк, или недотепа. Но мать лишь твердила снова и снова. «Так нельзя, Мэрилин, ты же сама понимаешь, что так нельзя». Не поясняя, как именно. «Так». И неназванное «так» повисло в воздухе. Мэрилин прикинулась глухой и вынула помаду из сумки. «Ты передумаешь», — сказала мать. «Ты еще пожалеешь». Мэрилин выкрутила помаду из тюбика, склонилась к зеркалу. И тут мать вцепилась ей в плечи, внезапно, отчаянно. И во взгляде ужас, будто Мэрилин бежит вдоль обрыва над бездной. «Подумай о детях», — сказала мать. «Где вам жить? Вы же везде чужие. Ты всю жизнь будешь раскаиваться». «Хватит», — рявкнула Мэрилин и кулаком грохнула о раковину. «Это моя жизнь, мама, моя». Она вырвалась, помада отлетела и ускакала по плиткам. У матери на рукаве осталась длинная красная полоса. Мэрилин не поняла, как это получилось. Ни слова больше не сказав, она толкнула дверь уборной, оставив мать в одиночестве. Джеймс глянул на свою нареченную в тревоге. «Что случилось?» – прошептал он, подавшись к ней. Она потрясла головой и шепнула торопливо, насмешливо. «Да ничего. Моя мамочка считает, я не за того выхожу. Надо за того, кто больше на меня похож». А потом сгребла Джеймса за лацкан и поцеловала. «Что за бред, думаю?» – подумала она. «Все так очевидно. О чем тут говорить?» Всего несколькими днями раньше, в сотнях миль от Бостона, поженилась и другая пара. Белый мужчина и черная женщина разделили славнейшую из фамилий Лавинг. Спустя 4 месяца их арестуют в Вирджинии. Закон напомнит им, что всемогущий боженька не велел белым, черным, желтым и краснокожим перемешиваться. Не должно быть никаких нечистокровных граждан. Не положено попирать расовую гордость. Примечание. Милдред Долорес Лавинг в девичестве Джеттер и Ричард Перри Лавинг поженились в Вашингтоне в июне 1958 года. Впоследствии были арестованы в Централ Пойнт, штат Вирджиния, и приговорены к годичному тюремному заключению, отложенному на 20 лет при условии их отъезда из штата. Конец примечания. Возмутятся они лишь через 4 года. Пройдет еще 4, и с ними согласится суд. Но пройдет немало лет, прежде чем их поддержат люди. И не все. Вот мать Мэрилин не поддержит. Мэрилин и Джеймс разъединились. Мать уже вернулась из уборной и безмолвно наблюдала издали. Она промокала и промокала рукав полотенцем, но красная отметина проступала в расплывшейся влаге застарелым кровавым пятном. Мэрилин стерла помаду Джеймса с верхней губы и улыбнулась. А он опять ощупал нагрудный карман. «Доволен собой», — решила мать Мэрилин. В воспоминаниях Мэрилин свадьба распалась на череду слайдов. Волосок тонкой белой линии в бифокальных очках судьи, узелки гипсофилы в букете, влажная дымка на винном бокале, который подняла за новобрачных Сандра, прежняя соседка Мэрилин по общаге, ладонь Джеймса под столом в ее руке, незнакомая полоска золота холодит кожу, а через стол тщательно завитые кудри матери. Напудренное лицо, плотно сжатые губы прячут кривой резец. Больше Мэрилин ее не видела.